Саити Моримура. Плюшевый медвежонок. Роман. Издательство «Прогресс», Москва, 1979 год. Читает Игорь Мурашко. Смерть иностранца. Когда он вошел, никто не обратил на него внимания. В отеле «Роял» иностранец не в диковинку, сюда приезжает со всего земного шара. Кожа у него была довольно светлого оттенка для негра. Волосы черные, но не слишком курчавые. В чертах лица проглядывало, пожалуй, нечто азиатское. И ростом он был ниже, чем обычно бывают негры. Лет 20 с небольшим, подтянутый и крепкий, одет не по сезону в непромокаемый плащ «Макси». Тяжелой скованной походкой, словно терзаемой болью, он вошел в лифт последним. Скоростной лифт поднимал пассажиров на самый верх здания к ресторану «Облака» и мог без остановок преодолеть 150 метров до 42 этажа за 28 секунд. Обычно до 20 этажа он шел без задержек, а затем останавливался по требованию пассажиров. «Прошу назвать ваш этаж». Обратилась к пассажирам по-японски, а затем по-английски хорошенькая лифтерша в кимоно с узором в виде стрелок. Кабина двигалась бесшумно. Пол в лифте был устлан ворсистым ковром, что усиливало ощущение изолированности от внешнего мира. Все пассажиры поднимались в ресторан, и лифт шел без остановок. В кабине было, как и допускается инструкцией, 7 пассажиров. Они молча следили за меняющимися цифрами на световом табло. Все эти люди, явно располагавшие средствами и досугом, вероятно, решили приятно провести вечер за изысканной трапезой. Все, кроме одного. Лифт плавно остановился. Перед открывшимися дверьми стоял, почтительно склонив голову, метрдотель в смокинге и галстуке бабочки. «Добро пожаловать в облака!» Лифтерша вежливо попрощалась с пассажирами, и они один за другим проследовали в роскошный зал ресторана. Здесь ужинали только избранные. За один вечер они тратили столько, что на эти деньги можно было накормить сотни голодных. Но об этом никто не задумывался. Ресторан «Облака» предназначался для людей, соответствующе одетых, соответствующими манерами, соответствующим капиталом. Голоден посетитель или нет, не интересовало решительно никого. Чем изысканнее блюдо, тем меньше согласуется оно с истинным назначением еды. Однако многие игнорируют это противоречие. Кабина лифта опустела. Нет, впрочем, кто-то еще остался и стоит, прислонясь к стене, будто не собирается выходить. Это тот негр в плаще, что входил последним. Глаза его закрыты. «Уже приехали», — говорит ему лифтерша, но он не шевелится. «Может быть, он просто заснул стоя», — думает она. «Но нет, не похоже. Раньше его заслоняли другие пассажиры, а вот теперь видно, что выглядит он несколько странно. Коричневый оттенок кожи не позволяет определить, бледен он или нет». Лицо его бесстрастно, но это не бесстрастность игрока в покер, скорее бесстрастность покойника. Только сейчас девушка замечает, что этот человек разительно не соответствует месту, куда он попал. Наброшенный на плечи плащ черен от грязи, рукава и полы обтрепались, торчит подкладка. Коротко стриженные волосы запорошены пылью, на обветренном лице густая запущенная борода. Пальцы сжимают отвороты плаща, словно для защиты. Да, он явно не из тех, кто приходит сюда наслаждаться великолепным ужином. Видно, он по ошибке сел не в тот лифт. Но ведь столько всякого народу бывает, неудивительно, что и этот заблудился. И лифтерша приняла решение. «Лифт идет вниз», — объявила она ожидавшим в холле пассажирам. И тут человек в плаще пошевелился —